такое ощущение, что они хотят отделиться от России и превратиться, опять же, в вассалов какой-то там чужеродной, не пойми чего, англосаксонской структуры, которая, в общем-то, их будет уничтожать. Обратите внимание, все, что отделяется от России, в конечном итоге превращается в полных подчиненных рабов англосаксов. Вот сначала вроде и ножки Буша дают, и бананы вам привозят, и рассказывают о том, как будет хорошо, и рассказывают, что вы в еврозоне будете, все здорово, все отлично, все хорошо. Но потом те, кто помудрее, обращают внимание на то, что жить-то вот в этих красивых условиях как-то некрасиво, нехорошо. Потому что с виду все красиво, а на самом деле там фигня полная получается. И многие пытаются убежать в Европу, чтобы найти себе заработок, а может уехать куда-то за океан. Почему? Но если же вам дали свободу от этих негодяев русских, от этой самой империи, ну так живите у себя в стране, ну пусть у вас будет хорошо. А нет, едете в Европу, едете куда-то в Америку, в Британию или какие-то колонии им принадлежащие. И что? Это что? Это правильно как-то? Да нет, неправильно. А теперь обратите внимание на русскость. Многие забыли о том, что до революции не было своего алфавита, не было их своих письмен у многих. Когда пришли так называемые плохие русские вместе с другими народами, то помогли сделать образование, создать свой язык, восстановить культурные особенности. Никто не погиб. А у англосаксов прям можно так галочки ставить и палочки по тем народам, которых они уничтожили, которых они превратили в рабов и которых они за человеков считали. Строили школы, строили больницы, строили дороги, строили какие-то заводы, фабрики, внедряли науку, образование давали. И это все плохие русские делали. Англосаксы везде все разрушают, уничтожают, превращают все в каких-то вот людей второго сорта, которые как баран только могут блеять и просить, когда им дадут очередной доллар там, либо ножку Бушу пришлют. Ну, так вот, поразмыслите. Многих спасли те же самые русские, причем спасли своей кровью, защищая. Тех же самых грузин защищая. Но раз такого не было, армян спасли. С Азербайджаном тоже там были проблемы. Азербайджан тогда по-другому назывался, вошел в Царскую империю и был спасен. И азербайджанский народ был спасен. А что мы сейчас слышим? Что мы сейчас видим? Да, русские, уходите отсюда, ну, резню там какую-то устраивать, ненависть. Поэтому, когда вот в Дагестане, в моем любимом Дагестане, который очень красивый по своей культуре и по природным богатствам, вот я слышу такие какие-то непонятные мне слова, я говорю: ребята, на чьей вы стороне вообще? Что вы ждете? Вы хотите превратиться в отдельное какое-то большое-большое образование, но потом будут говорить, например, аварцам, что чеченцы плохие, чеченцам ингуши плохие. Хотя там, конечно, в Дагестане меньше ингушей и чеченцев, нежели чем других народов, но там тоже присутствуют. Лезгинам будут говорить, кумыкам будут говорить, ну и так далее и тому подобное. И что, вы будете друг с другом потом сражаться, тоже чтобы самостоятельными стать? Ну и что, ну останетесь вы в своих аулах, маленьких, отдельных, стоящих, и будете друг друга стрелять через ущелье. Вы этого хотите, что ли? А кто вам будет помогать? А где продукты? А где вот все, что вам нужно? А деньги-то откуда-то будете брать? Ведь сейчас на дотации идет огромное количество, в тот же самый Дагестан, в Чечню, в Ингушетию. Огромное количество. Я посмотрел, как быстро развивается территория Чечни, Ингушетии, Дагестана. Ну, в какие там условия? И посмотрите на какую-то глубинку, там, Ивановскую или Тульскую. Ну, посмотрите, сравните. Там же народ похуже живет. Но в этом случае-то из России много что поставляется. Почему русские люди о себе забывают, как и забывали раньше? Да, были у нас стычки, да, были у нас проблемы. Но всякое бывало. Жить-то надо миром. И дурачка-то не включать. Надо понимать, что если мы развалим большую единую страну, то начнется война. Начнется война, где мало не покажется никому. Ну, неужели мы этого всего хотим? Ну, сколько еще можно воевать? Вот, поэтому, когда мы говорим русский татарин, русский дагестанец, русский чеченец, это ничего унизительного здесь нет. Это не превращение кого-то в раба России. Нет. Это указание большой общей территории, как и землянин чеченец, землянин ингуш, землянин рус, землянин татарин.